думаете по этому поводу? Справитесь? Еще два дня тому назад я бы от такого предложения растерялся. Но в эту минуту я воспринял его как единственно возможный вариант. Поэтому я ответил однозначно. Да. 1:45 я работал уже в новом качестве руководителя следственной бригады по делу об убийстве Ракитина и Куприяновой. Бригады же, как таковой, у меня пока не было, поскольку Семен Семенович по понедельникам ходил на какие-то процедуры в поликлинику и должен был появиться после обеда, а второй член бригады, капитан Грязнов, на работу не явился по неизвестным причинам. Так меня проинформировала Романова. Я отстукал на машинке постановление об объявлении местного розыска и задержании Виталия Шакуна. Передо мной на столе лежала его фотография. Круглолицый, белобрысый, широкий нос, светлые глаза, немного на выкате лицо, как лицо. Убийца. Убийца. Я продолжал стучать одним пальцем на машинке. Истекал 10-дневный срок задержания в порядке статьи 90 УПК большой группы подозреваемых. К окончанию этого срока требовалось предъявить им обвинение. В противном случае подозреваемых надо было выпускать из тюрьмы или менять им меру пресечения, скажем, на подписку о невыезде. Я листал дело. Волин, Лукашевич, Фролов и еще 5-6 человек из спекулянтской компании Волина и черного бизнеса Леоновича Мазера. Меня извел своими звонками начальник ДПЗ, тоже мне выискался законник. Вы не положь ему эти постановления. Я работал как автомат, когда услышал стук палки по коридору. Пришел Семен Семенович. Я взял дело и направился к нему в кабинет. Давать задание о подборе поэпизодных доказательств на Шакуна. Снова дорожка ног, снова микрочастицы. Все снова, как с Казаковым Крамаренко. Все должно быть готово к моменту задержания второго убийцы. Емельянов сказал: «Рапортую о раскрытии убийства». И как будто не существует на свете человека по фамилии Касарин и не видел в глаза московский прокурор, обличающих генерала КГБ документов, и никогда не было фальшивого вызова на прием к Чебрикову, а просто устроил следователь по особо важным делам Меркулов увеселительную прогулку без разрешения начальства, за что и поплатились мы такой тяжелой ценой. Значит, опять борьба не на жизнь, а на смерть. Опять охота на волков. И никто не знает, кто из нас охотник, а кто истекающий кровью зверь. Семен Семенович Моисеев открыл сейф и вытащил оттуда четвертинку водки. Налил в маленькие стеклянные мензурки и сказал: «Давайте, Александр Борисович, за упокой души Маргариты Николаевны». Я пригубил стаканчик и с тоской смотрел на связку ключей сейфа. Ключи, покачиваясь, как маятник, отбивали ритм о металлическую дверь. Там, за этой дверью, лежали ракитинские бумаги. Нет, не удалась Меркулову его затея с разоблачением Касарина. Как не удалась Ракитину его операция в парке Сокольники. Однако показания Крамаренко-Казакова против Касарина ничего не давало одно. Посчитают это оговором со стороны рецидивиста и все. А все эти материалы о преступной деятельности Касарина за границей, туфта, мол, действовал он как авторизованная личность и так далее и тому подобное. А все эти убийства свалят на американскую разведку, охотятся капиталисты за секретные доктрины и все. Но где-то глубоко в моем подсознании вертелся вопрос, я никак не мог вытащить его на свет, сформулировать. Мысль рвалась и убегала. И вдруг прорвалось. Почему же все-таки Касарин любой ценой хотел завладеть документами? чего он боялся.